самом деле, какое право имели они, мимо отписок воеводы и мира, поверить речам какого-то Тыркова, который мог лгать на Ухтомского по личным отношениям, особенно когда другие города писали то же, что и ветчане, и посылали ратных людей к ним на помощь. Если б даже известия Тыркова были и справедливы, то во всяком случае пермичи должны были тотчас двинуться к Вятке, ибо если Ухтомский действовал плохо по трусости, то они должны были ободрить его своим приходом. Если же он благоприятствовал ворам, то пермичи должны были спешить в Вятку, чтобы уничтожить все крамолы. Но измену Ухтомского предположить трудно, ибо он не стал бы тогда созывать к себе отовсюду на помощь ратных людей, верных царю московскому. Наконец, против пермичей свидетельствуют и прежние, и последующие их нерешительность и недеятельность. Когда Ухтомского сменил в Вятке воевода Мансуров, то и он писал также к пермичам о немедленной присылке ратных людей и наряда. Но ему пермичи отвечали, что у них много ратных людей было в сборе, но что прежний воевода князь Ухтомский писал к ним об уходе изменников из Котельнича в Еренск, и чтоб они ратных людей не присылали, поэтому они и распустили войско. Наряду у них в Перми лишнего нет, а какой есть, тот надобен самим. Несмотря на такую холодность к общему делу, Шуйский дал пермичам грамоту, в которой за службу и родение освобождал их от сбора по 50 рублей с сахи. Когда дела шли таким образом на северо-востоке, князь Скопин, стоя в Колязине, занимался обучением своих северных новобранцев, причем ревностно помогал ему швед Сомме. А с другой стороны шли деятельные переговоры с Делагарди касательно возвращения его отряда снова на службу царскую. Царь Василий принужден был поспешить исполнением Выборгского договора и послал в Корелу приказ очистить этот город для шведов. Между тем один отряд, высланный Скопиным, занял Переяславль-Залесский. С другой стороны приближался боярин Федор Иванович Шереметьев, который беспрепятственно вошел в Муром и взял приступом Касимов. В Касимове явился к нему из Москвы от царя князь Прозоровский с жалованным словом за службу, что царю Василию служил и примил. Но Прозоровский должен был также сказать Шереметьеву, что идет медленно, государевым делом не радеет. Таким образом, Шереметьев получил и похвалу, и выговор в одно время за одно и то же дело. Товарищ его, Иван Салтыков, был взят в Москву. Его, как видно, считали главным виновником медленности и нерадения. Шереметьев после того перешел во Владимир. Таким образом, север очищался, и главные рати царя Василия с востока и запада сходились к Москве, чтоб под ее стенами дать решительный бой царю Тушинскому, царю южной части государства, прежде погибшей Украины и степей казацких. Победа Скопина над Зборовским сильно встревожила Тушина. Самозванец писал Сапеге, чтоб тот, бросив осаду Троицкого монастыря, спешил на защиту Тушина. «Неприятель, — пишет Лжедимитрий, — вошел в Тверь почти на плечах нашего войска. Мы не раз уже писали вам, что не должно терять времени за курятниками, которые без труда будут в наших руках, когда Бог увенчает успехом наше предприятие. Теперь же, при перемене счастья, мы тем более просим оставить там все и спешить как можно скорее со всем войском вашим к главному стану, давая знать и другим, чтобы спешили сюда же. Просим, желаем непременно и подтверждаем, чтоб вы иначе не действовали». Недовольствуясь этим, самозванец приписал собственноручно: «Чтоб спешил как можно скорее». Акты исторические, том 2, номер 158, 160 и 271. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 96, 108, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 156. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 325. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, страница 149. Никоновская летопись, том 8, страница 116. Рукописи Румянцевского музея, номер 390. Сборник Муханова, номер 100 и следующий. Но гроза поднималась над Тушиным с другой стороны.